Глава 17. Оазис. Меня укачало на спине ящерица, точно в детской колыбели, и аромат свободы опьянил крепче вина, так что я умудрилась заснуть, уютно устроившись в руках моего дракона. Когда я разлепила ресницы, солнце уже поднималось над желтой пустыней, заливая небо розовым светом. «Скоро устроим привал», — пообещал Герах. «Днем идти нельзя, слишком жарко. Для меня его-то и огнем пустынника не проймешь». Я прикрыла лицо краем плаща, защищаясь от солнца и надеясь, что обещанное «скоро» наступит быстро. Однако ящерица бежала еще не меньше часа, пока вдали не появилось пышное пятнышко оазиса. Я сперва решила, что оно мне лишь чудится, но зеленые пальмы и не собирались исчезать, а только становились все выше. Потом появились лохмотья кустов и мелкие голубые цветы, обрамляющие берег озерца, которая издали походила на след огромной лапы. Чуть дальше высились скалы, белые и острые, как обломки драконьих клыков. Даже воздух изменился, в нем появилась отчетливая цветочная сладость и свежесть. Ящер, и не думая замедлить ход, вбежал в воду и плюхнул туда голову, прикрывая глаза от блаженства. Герах спрыгнул и, подхватив меня на руки, отнес на песок. После стащил поклажу, пока пустынник не вздумал нырять. А тот наслаждался внезапной ванной с таким откровенным удовольствием, что я даже позавидовала. «Я тоже хочу искупаться», — сказала я. «Можно?» «Почему нет?» — улыбнулся Герах, глянув на меня. «Ты свободная женщина, Амидея. Можешь делать все, что тебе вздумается». Раз так, я сделала то, что мне давно хотелось. Шагнула к нему и, прильнув к груди, поцеловала. Обвела крепкую шею руками, провела пальцами по спутанным прядям. «Поможешь?» — тихо попросила я и пояснила. «Корсет. Самой мне его не снять». Я повернулась к дракону спиной, отбросила волосы вперед, и сердце забилось быстрее, когда я почувствовала деликатное прикосновение пальцев к моей коже. Герах справился со шнуровкой, не хуже заправской горничной, и не стал отводить глаза, когда я сбросила роскошный наряд, оставшись лишь в нижнем платье. «Я хочу попросить у тебя прощения», — запинаясь, сказала я. «Когда ты был моей собственностью, я приказывала тебе такое, за что потом мне стало очень стыдно». Герах удивленно вздернул брови. «Я говорила тебе раздеться», — отрывисто бросила я. И только потом, когда сама попала к Филиппу, поняла, как это унизительно. «Он обидел тебя?» — ровным тоном спросил Герах. «Нет, Филипп не насиловал меня. Кажется, Герах имел в виду именно это. Но и тюрьма, и плен, и арена были как свежие раны. Мне хотелось забыть это все, вычеркнуть, стереть, и...» Герах вновь обнял меня, поглаживая по спине. «Мы будто поменялись местами, потому что теперь его ласковые прикосновения что-то чинили во мне, исправляли, возвращали меня настоящую». «Так ты не держишь на меня обиды?» — спросила я, запрокинув к дракону лицо. «Я не чувствовал себя оскорбленным, раздеваясь перед тобой», — заявил Герах, улыбнувшись. «Даже вот мысли не было об унижении, больше скажу. Я собираюсь раздеться прямо сейчас. Глянешь, что у меня с плечом?» Ящер задел. Ахнув, я тут же позабыла обо всем прочем и помогла Гераху стащить рубашку. Промыла раны, которые, впрочем, выглядели неплохо. Под коркой запекшейся крови обнаружились свежие розовые царапины, от которых потом не будет следа. Старые шрамы на плечах Гераха тоже как будто побледнели и выровнялись. Дракон в его теле набирал силу и готовился вновь расправить крылья. «Я, конечно, не дракон, но тоже не собираюсь копаться в старых обидах. Тем более мое будущее казалось таким захватывающим. Лучше я буду смотреть туда». Герах понес тюк в небольшую пещерку в скалах, а я, быстро стащив и нижнее платье, с наслаждением окунулась в озеро, смывая пот, песок и усталость. Я даже пустынника почти не боялась, ведь Герах не оставил бы меня с ним наедине, если бы мне грозила какая-то опасность. Ящерица, распластавшись в воде, вообще не реагировала на мое присутствие и только пускала пузыри носом. Выбравшись из озера, я надела нижнее платье снова, и оно облепило мокрое тело. Герах, появившись из пещеры, быстро скользнул по мне загоревшимся взглядом, но, не сказав ни слова, тоже пошел в воду. Пока мой дракон купался, я перебрала нашу провизию и вытащила скромные запасы еды. Надо бы выяснить, сколько осталось до гор. Может, придется экономить. Однако Герах заставил меня наесться досыта, и хлеб с вяленым мясом показался мне вкуснее всех деликатесов. Вода в бурдюке сохранила прохладу, и я с наслаждением, облизнув губы, вновь поймала на себе жадный взгляд Гераха. Он будто не решался сделать последний шаг, и я не понимала, в чем дело. Расстелив одеяло в разных сторонах пещеры, он сел напротив меня, опершись спиной о камень. «Надо отдохнуть. Вечером вновь отправимся в путь». «Хорошо», — слегка разочарованно согласилась я. Одеяло поверх слежавшегося песка — так себе ложе. Я послушно закрыла глаза, пытаясь уснуть, но мое сердце стучало все быстрее и кожу словно покалывало от нетерпения. Открыв глаза, я встретила взгляд Гераха. «А ты почему не спишь?» — спросила я. Он покачал головой, молча кусая губы, и я, поднявшись, подошла к нему. Сев рядом, потерлась щекой о его плечо, поцеловала в уголок губ. Мое тело звенело от напряжения, как натянутая струна. Но и его пальцы подрагивали, когда он погладил мою шею и, спустившись ниже, коснулся груди. «Я представлял это по-другому», — шепнул Герах, посмотрев мне в глаза. «Как?» — тихо спросила я. «Хотел уложить тебя в шикарную постель», — признался он. «Усыпать шелковые простыни лепестками роз, свечи там всякие». Я улыбнулась, и Герах, обняв меня, усадил к себе на колени. Его ладони погладили мои бедра, поднимая край платья выше, скользнули на обнаженную кожу и замерли, словно не решаясь переходить границ. «А я представляла это с тобой», — призналась я. «Все равно как, без разницы где, только бы с ним». Пламя в его глазах вспыхнуло жарче, ладони сдвинулись выше, сметая и ткани всякие преграды, а поцелуй швырнул меня в круговорот стихий, откуда уже было не выбраться. Но я и не хотела. Герах как-то сравнил меня с горным озером, и раньше я и правда была холодна. Иногда мужчины вызывали во мне интерес, как собеседники, друзья, профессионалы в различных сферах. Но я и не представляла, что можно испытывать к мужчине такое неудержимое влечение, такую дикую жажду, когда хочется пить его дыхание и поцелуи, чувствовать вкус губ и горячей кожи, слиться как можно теснее, стать одним целым. Я стянула платье сама, забыв о всякой стеснительности, и Герах смотрел на меня с восхищением, точно получив неожиданный приз. Впрочем, так и было. Он выиграл меня на горячих играх, и я ничего не хотела сильнее, как только достаться своему победителю. «Ты восхитительна, моя Шахсая», — произнес он. «Я не видел ничего красивее и желанней». Одеяло на полу пещеры оказалось ничуть не хуже шелка и лепестков, а свечи мне и вовсе были без надобности. Огонь в глазах дракона горел ярче. Герах целовал меня, избивчиво бормотал комплименты, быстро перейдя на свой дикий язык. «Хочу, моя, поцелуи слаще дикого меда». Я улавливала отдельные слова, но и те, что не могла разобрать, возбуждали, заставляя кровь бежать быстрее. Я гладила его широкие плечи, целовала дракона в ответ и по музыке, звучащей в его сильном теле, понимала, что ему нравится. Он ласкал меня так настойчиво и умело, что весь мой лед растаял и закипел. Мои стоны и крики отражались эхом от стен пещеры, и я слышала свою страсть, будто со стороны. А когда наши тела соединились, я полетела куда-то, все выше и выше, с каждым новым толчком. Стихии, поющие в Герахе, вырвались на свободу, и мы словно оказались в центре урагана, и все вокруг перестало существовать. Остались только он и я. А еще горячие губы, срывающие жадные поцелуи, обжигающее дыхание, руки, обхватившие мои запястья, как будто я могла бы сбежать, и сильное тело, которое брало, но давало еще больше. Драконья мелодия звучала теперь и внутри меня, наполняя мое тело диким ритмом и музыкой страсти, в которой звенело наслаждение. Я — ветер, а Герах — мои крылья. И он понес меня так высоко, что вместо низкого потолка пещеры я увидела сверкающие звезды, а потом вспыхнула, как одна из них. Амидея выскользнула из-под него, чтобы пойти к озеру, но Герах не дал ей выйти под палящее солнце. Он сам принес воды, с благоговением смыл кровь, подсыхающую на стройных бедрах. Наверное, он бы любил ее любой, потому что внешность была лишь отражением ее чистой души. Но как же ему нравилась ее нежная кожа, сладкие губы, грудь, которую хотелось терзать поцелуями бесконечно, тонкая талия в его ладонях, круглые ягодицы, которые так приятно сжимать. Идеально. «Почему ты улыбаешься?» — спросила она. «Потому что ты сделала меня по-настоящему счастливым, Шехсая», — сказал он, лаская ее взглядом. «Это как получить крылья и что-то еще. «Что?» Герах не знал, как передать свои ощущения, как будто летишь в рассветном небе, и лучи обволакивают тебя нежным теплом, и мир вокруг кажется удивительно прекрасным, — попытался он объяснить. «Но при этом ты никуда не летишь». Он потянул ее за руку и усадил к себе на колени, погладил шею и расчесал пальцами спутавшиеся шелковые пряди. «Было больно?» — тихо спросил он, и Амидея покачала головой. «Устала. Хочешь есть, пить, спать? Нет? Отлично». Он аккуратно опрокинул ее на одеяло снова, и Амидея засмеялась, упершись ладонями в его плечи. «Подожди», — попросила она. «Снова? Хочу еще», — хрипло прошептал он, целуя ее шею и спускаясь ниже, к груди. Обвел языком затвердевшую вершинку и вобрал ее в рот. «Давай поговорим», — прерывисто вздохнув, предложила Амидея. «О чем ты хочешь поговорить, моя Шехсая?» Промурлыкал он, лизнул ее плоский животик, задержавшись поцелуями в ямке пупка, развел ладонями белые бедра. «Мы ведь почти не узнали друг друга». Герах поднялся на выпрямленных руках и внимательно посмотрел в голубые глаза. «Это не так», — возразил он. «Я знаю тебя, Амидея, как никого другого. Я люблю тебя больше всего на свете. Я умру за тебя, убью за тебя. Сделаю все, чтобы ты была счастлива», — задумавшись, добавил. «Вообще-то звучит пугающе, если только не любишь в ответ. Но ты сказала, что любишь». «Так и есть», — прошептала Амидея и, приподнявшись на локтях, мягко поцеловала его в губы, и эта невинная ласка взволновала его, как неопытного мальчишку. «Просто я не привыкла жить чувствами, Герах», — призналась она. «Наверное, мне привычнее облекать все в слова. Вот переведи, что ты такое говорил, когда мы... как там, Элия Шания? Сладкое что?» «Шания — это вот здесь», — улыбнувшись, ответил он, погладив нежную плоть между ее бедрами. И Амидея слегка покраснела, а потом ахнула, выгибаясь, и ее тело с готовностью отозвалось на его ласки. Ее поцелуи были как чистый родник. Такой вкусный, что хочется пить еще и еще. Ее дыхание — свежий ветер, напоенный ароматом цветов, а ее тело — пламя, которым нельзя обжечься, потому что он не боится огня. Я выбралась из пещеры только когда солнце стало садиться. Небо пылало закатом, а пустыня стелилась складками темно-желтого бархата. Лохматые пальмы склонялись над чистой гладью воды, безупречно ровной, как зеркало. Я подошла к кромке озера, посмотрела в свое отражение, и женщина, улыбнувшаяся мне в ответ, показалась совсем незнакомой. Она не стеснялась своей наготы и даже гордилась ею, зная, какую власть та дает над лучшим из мужчин. На ее коже остались следы поцелуев, и губы слегка припухли. Волосы растрепались, и женщина откинула их назад, обнажая грудь. Незнакомка казалась такой расслабленной, удовлетворенной, пребывающей в полной гармонии с собой и своим телом. И я вновь улыбнулась ей, а потом сладко потянулась, встав на носочки. Мне еще предстояло познакомиться с этой частью себя самой, но я уже была от нее в восторге. Я зашла в воду и, набрав побольше воздуха, нырнула и поплыла, пока хватило сил. А когда вынырнула на поверхность, Герах уже стоял на берегу, одетый в светлую рубашку и штаны, найденные в поклаже, и хмуро поглядывающий на ящерицу, которая чутко принюхивалась, поднимая треугольную голову и била хвостом по песку. «Надо ехать, Амедея», — сказал Герах. «Сейчас. За нами погоня». Я поняла это и без лишних слов. Всю негу смыло тревогой, и я торопливо вышла на песок. Герах скользнул взглядом по моему телу и нехотя укутал меня одеялом, помогая вытереть влажную кожу. «Этот оазис навсегда останется в моей памяти», — сказал он. «Надо будет потом поставить здесь какой-нибудь особый знак. Будет ли это потом?» «Филипп никогда не отстанет», — вздохнула я. «Филипп?» — удивился Герах. «Думаю, это погоня отправителя Аль-Малены. Мы устроили там беспорядки. Правителю на нас, по большому счету, плевать. А вот Филиппу нужна я. Он совсем сумасшедший, Герах». Стоило только представить, что я вновь окажусь в руках Филиппа, в его тонких белых пальцах, которые вечно подрагивали и будто перебирали невидимые бусы, как меня передернуло от отвращения. «Он мертвый», — возразил Герах. «Я не мог промахнуться. Стрела пробила его черное сердце, гниющее под белым костюмом. И Филипп сдох там, на арене». Я покачала головой, виновато отвела взгляд. «В общем, у него твое кольцо», — призналась я. «Какое еще кольцо?» — не понял он. «Я сделала его для тебя, из драконьей чешуи. Очень хороший артефакт получился. Не подумай, что я хвастаюсь. Наверняка в нем есть изъян. Но он создает эффект драконьей чешуи по всему телу. Я хотела передать его тебе, но служанка предала меня». «Ты сделала мне кольцо?» Герах улыбнулся, обняв меня крепче. «Ты такая удивительная, шех Сая. Даже в трудных ситуациях успеваешь подумать о других». «О других». «Тетя!» — в панике воскликнула я, хватая Гераха за рубашку. «Я совсем забыла про тетю Молли. А ведь она осталась в Аль-Малене, одна, бестолковая и беспомощная, как ребенок. Я ее племянница, ведьма и преступница. Значит, и она могла запросто попасть под подозрение. Ее мог похитить Филипп, ее могли бросить в тюрьму». «Эврас о ней позаботится», — успокоил меня Герах. «Он, вообще-то, очень толковый. Так что уверен, вскоре мы увидим их обоих». Я слегка выдохнула, но тревога до конца не прошла. Бросив надоевший корсет и испачканное нижнее платье в пещере, я надела лишь юбку, а наверх накинула сменную рубашку, которая оказалась длиной почти до середины бедра, повязала ее узлом на животе, и взгляд Гераха подтвердил, что даже в таком наряде я ему нравлюсь. Мы вновь устроились на шершавой спине пустынника, и тот припустил на север, оставляя позади цепочку следов. Я все вглядывалась вдаль, пытаясь увидеть на горизонте каемку горной гряды. Но страна Гераха была далеко, и, судя по тому, как часто он оборачивался назад, погоня куда ближе. «Значит, ты уверена, что Филипп не сдох?» — задумчиво протянул Герах. «Мне бы хотелось дать тебе надежду, но я сделала артефакт на совесть», — виновато ответила я. «Герах, если бы я только знала! А ведь это и правда был отличный способ убить Филиппа. Сотворить какой-нибудь опасный артефакт и подсунуть ему тайком. Но я никогда не делала оружие. Впрочем, все зависит от того, в чьи руки попадет вещь». «Хорошо», — произнес Герах каким-то подозрительно довольным тоном. «Что ж хорошего?» — возмутилась я. «Хочу убить его собственными руками», — сказал он. «Увидеть своими глазами, что он мертв. Я не подозревала, что могу быть такой злобной, но в глубине души мне хотелось того же».